Глава 34. Юра поднял руки. «Хорошо, я уйду. Но сделай одолжение, посмотри на коробку, что стоит сейчас открытой на столе. Разве она предназначена для серёг?» Елизавета осеклась. «Что ты имеешь в виду?» «Серьги укладывают в шкатулку, где есть пара креплений», — уточнил сын. «Они напоминают петельки, которые выступают из дна. Серёг по количеству две». «Не желая слушать то, что и так знаю», — топнула ногой мать. «Проваливай!» «Через минуту», — пообещал Юра. «Но осужденный на смерть имеет право на последнее желание. Уж выслушай меня». «Говори», — неожиданно согласилась Лиза. Юра взял со стола коробочку. «Для начала она намного меньше, чем та, в которой хранят серьги, и имеет одну прорезь в дне. Это шкатулка для кольца». Скандалистка уставилась на футляр. «Продолжай», — приказал отец. «Скорее всего, серьги по-прежнему в шкафу», — пояснил Юра. «Мать просто перепутала тару, схватила ту, где хранился перстень, который сейчас у нее на указательном пальце». Лиза опять налилась злобой. «Я, по-твоему, слепая дура?» «Я не говорил ничего подобного», — подчеркнул Юра. «Мы можем пойти в спальню?» Евгений Петрович кивнул, и недружная семья пошла в опочивальню родителей. Войдя в помещение, Лиза сразу распахнула гардероб. «Я отличаюсь удивительным порядком в мыслях, чувствах и вещах. Вот здесь всегда стояли два ларчика. Один с серьгами, другой с кольцом. Хорошо, согласна. Я перепутала коробки. Схватила ту, что под перстень. Но серёг-то все равно нет». Юрий повернулся к отцу. «Вчера вечером выходили к кому-нибудь?» Евгений кивнул. «На день рождения Игоря Морозова». «Мама что вдела в уши?» – не утихал сын. Отец замялся. «Не помню». Елизавета расхохоталась. «Вот она вся правда о любви мужа. Я надела серьги, которые мне мама подарила». Юра зашел в ванную и вышел оттуда с коробкой. «А вот серьги, мама. А вы вчера приехали совсем поздно. Ты устала? На принятие душа сил хватило, а шкатулку с украшением донести до шкафа уже нет. Она осталась на полочке у зеркала». Случилась немая сцена. Первой опомнилась Елизавета. «Ума у тебя гора! Догадался, что я перепутала шкатулки? Нет, ты сейчас зашел в мою ванну и поставил туда украденное». «Лиза!» — воскликнул Евгений. «Ну это уж слишком! У Юрки были пустые руки, когда он в санузел попёрся. Давай поставим точку на глупой истории». У Юры закончился запас терпения, он ушел, заперся в своей комнате, рассказал невесте о скандале, отправил ей фото сережек и приписал под ним. «У нас прямо баталия. Сначала папу обвинили в краже этого дерьма с брюликами, потом меня. И бац, все нашлось у мамаши на умывальнике. Надеюсь, чертовы серьги в ушах идиотки загорятся и расплавятся». А Катя сразу узнала украшение. У ее отца в домашнем кабинете висит портрет его матери, Катиной бабушки. Она там в украшениях, из-за которых сыр-бор случился, в колье и сережках. Екатерина отвернулась к окну и молча смотрела на улицу. «Неприятное известие», — пробормотала я. «Значит, драгоценности украла Лиза». «Никогда не считала деда Андрея способным на секс с кем угодно, он очень брезглив», — медленно произнесла девушка. «И почему-то, услышав историю про серьги, я сразу поняла, их украла Елизавета. С подвесками ей повезло, а с ожерельем нет. У вас телефон мигает». Я бросила взгляд на трубку. «Извините, это муж, сейчас вернусь». Степан меня не беспокоил. Это был Леонид Мартынович Никин, специалист по редким заболеваниям. Но беседовать с ним лучше наедине. Я вышла в холл и сказала: «Добрый день. Чем занимаетесь?» Без всякой приветливости в голосе спросил исследователь. «Кофе пью», — откровенно ответила я. «Есть некие соображения по сути заданного вами вопроса, список». «Кого?» — осторожно осведомилась я. «Чего? Болезни, которые способны вызвать такое поведение. Вам это еще надо или я зря потратил время?» «Очень ценная для меня информация», — затараторила я. «Как ее получить?» «1000», — ответил Никин. «Похоже, с исследователем не просто беседовать». Я набрала полную грудь воздуха. «Рублей?» «Тараканов!» — гаркнул ученый. «Тараканов?» — повторила я. «Боюсь, столько в моей голове не найдется». «Их там определенно больше!» — — заявил Леонид Мартынович. «Но ваши оставьте себе. Привезите 1000 особей Блателла германика из семейства Эктобилд. Широко распространенный синантропный организм. И я сообщу вам необходимое». «Где их взять?» — занервничала я. «Дома у нас тараканы не водятся». «Сейчас пришлю адрес», — пообещал Никин. «Смотаетесь к Карло, купите и ко мне». Я вернулась в зал, села за столик и улыбнулась. «Когда Юрий прослушал жучок, он узнал, что его отец решил убить жену?» — продолжил давно начатый разговор Илья. «Да», — кивнула Катя. «Сначала Евгений поговорил со своей любовницей, потом беседовал с каким-то смертным экстрасенсом». «Такие бывают?» — удивилась я. «Ведьма», — понизила голос Катя. «Когда Юра мне о ней рассказал, я еле удержалась от хохота. С трудом смогла ответить серьезно. Извини, это полный бред». Но Юрец разволновался, сказал, что в Москве можно найти что угодно, например, тайный центр убийств, вроде его телефон есть в интернете. Теперь смешно стало мне. «Тайный центр убийств? Телефон которого есть в интернете? А в чем тогда таинственность?» Катя развела руками. «Это Евгений сказал своей любовнице. Он нашел такой центр, там вяжут браслеты из особого материала, добавляют к нему осколки тунгусского метеорита. Заказчик убийства дарит украшение тому, от кого хочет избавиться, и жертва умирает спустя некоторое время от болезни на энергетическом уровне. Человека лечат обычные врачи, но они не могут справиться с проблемами на уровне тонкой материи. Это не мои слова. Я в подобную чушь не верю». Юра передал, что слышал. Он во все это поверил, чем просто потряс меня. Вот уж не ожидала, что разумный человек купится на такое. Я начала размышлять вслух. Елизавета в последнее время сильно изменилась, превратилась в неуправляемую истеричку. Правда, она и раньше не отличалась сдержанностью. Но, по словам того же Юры, мать контролировала себя. Дома она могла подчас летать на метле, но на людях сдерживалась от такого поведения. И ей были несвойственны эпатажные странные поступки. Илья поднял руку. «Вот что они сейчас, разные люди, в соцсетях пишут. Кто-то вежливо выражает соболезнования, а кого-то несет по кочкам. Последние вспоминают, что Лиза жестко вела бизнес. Не стеснялась подставить своего партнера, без жалости расправлялась с конкурентами, расставалась с друзьями, если те вставали на ее пути. Нельзя назвать Мушатину эмоциональной, нервной. Она казалась на зависть здоровой, как физически, так и психически расчетливой, умной. И если мы вспомним историю с серьгами и колье, то поймем, что Елизавета никого не боялась. Легко выскакивала сухой и чистой из грязи. Юная девушка украла драгоценности хозяйки, у которой работала ее мать. Когда появилась милиция, Лиза не испугалась, она мигом придумала историю про плату за секс-утехи. На это вовсе не каждая вчерашняя школьница способна. Похоже, она нереализованная актриса», — подхватила я. «Лизе нравилось наниматься уборщицей в какой-нибудь свой супермаркет, поработать там недельку, изучить обстановку изнутри, а потом уволить все руководство торговой точки. И что случается в этот Новый год? Елизавета получает в ресторане плохую рыбу, попадает в больницу, затем ей дают салат, который тоже вызвал проблемы со здоровьем. Похоже, кто-то пытался отравить бизнесвумен. И спустя некоторое время хитрая, злая, расчетливая тетка превращается в неуправляемую истеричку. Кричит на всех, падает в обмороки и в конце концов умирает от непонятно чего». Я закашлялась и взяла стакан с водой. Илья заговорил вместо меня. «С Евгением похожая ситуация. Он тоже изменился. Не так кардинально, как его жена, но определенно в худшую сторону. У него процесс превращения из нормального человека в крикливое, неспособное управлять собой существо занимает дни, а не месяцы. В конце концов, Евгений попадает в больницу, и его состояние один в один, как у Лизы. Температура, диагноза точного нет, внезапное улучшение и смерть». Катя схватилась ладонями за щеки. «Вы думаете, что они подцепили какой-то вирус? Заболевание заразно?» «У Юры состояние не такое тяжелое, как у родителей», — поспешила я успокоить Катю. «Но у него те же симптомы, в более легкой форме. Сейчас я отправляюсь к одному профессору, вроде он самый лучший специалист в постановке диагнозов. Возможно, он сможет определить, что за напасть в семье владелицы сети супермаркетов».